Веселый счет. Один. Остался Джон один. Сам себе он, господин. Два. В окошко мышь влетела и в горшок залезть хотела. Три. За бедной мышкой кошка следом прыгнула в окошко. А четыре кто? Щенок. Он вбежал и сел у ног. Пять. Старушка-черепаха забежал щенок от страха. Шесть. Явилась, как ни странно, почтальонша обезьяна. Семь. Влетела к нам ворона и за нос схватила Джона. Восемь. Тигр. Страшный зверь. Распахнул квартиру дверь. Девять. В дом вошел тайком черный дядька босиком. Очень трудная загадка. Как добиться здесь порядка? Джонни думал и гадал, а потом себе сказал. Догадался, все понятно. Буду я считать обратно. Девять! Громко крикнул Джон. Черный дядька вышел вон. Восемь! Тигра нет, как нет, он исчез. Пропал и след. Семь! Ворона улетела, хоть ужасно не хотела. Шесть! Бежала обезьяна, с ней не стало и банана. Пять. И быстро, как могла, черепаха уползла. А четыре кто? Щенок. Он из танки уволок. Три. Схватила кошка мышь. Нет, голубушка, шалишь. Два. И мышка улетела. Снова дома Джон один. Сам себе он, господин.